На торги пришли. Я в таких делах не контиментен. Ишь ты какой образованный. Брякин блеснул яркими, как перламутровые пуговицы, зубами и растворил дверь председательского кабинета. «Принимайте, Николай Иванович, а я в поле поехал». «Давай, а вы в кабинет проходите». Николай Иванович пропустил впереди себя старика и девушку, притворил дверь. Старик, дядя Петра, по прозвищу Колчак, худой и нескладный, с красным, как у гуся, шишковатым носом, был известен на все село своим упрямством. Он давно уже сидел у Николая Ивановича в печенках. А эта коротко стриженная девица в клетчатых штанах приехала из музея собирать по избам всякий хлам. Но чего им надо от него, председателя? Николай Иванович посадил их на клеенчатый диван, а сам уселся за свой обширный двухтумбовый стол и закурил. «Чем порадуете нас?» — спросил, наконец, председатель. «Я насчет закупок экспонатов для музея», — подалась вперед девица в штанах. «Если вы обеспечите нас зерном, может, и столкуемся тогда с гражданином». «Ты что-нибудь продаешь, дядя Петра?» — спросил Николай Иванович. Дядя Петра крякнул и сурово поглядел на девушку. «Мы отобрали у него кое-что из деревенского инвентаря. Вот список». Девица протянула листок бумаги Николаю Ивановичу. «Так, то есть, отобрали». Дядя Петра вытянул свою длинную сухую шею, как пробудившийся гусак, и потянулся за бумажкой. «У вас таких правов нету, чтобы инструмент отбирать». «Да вы не так меня поняли», — удержала его за руку девица. «Это мы для себя отобрали. Для себя». Для вас его никто не припас. Ишь, на драмовщину-то все вы охочи. Отдай бумагу. Ты что, дядя Петра, законов не знаешь? Если ты не согласен, никто у тебя ничего не отберет, сказал Николай Иванович. Знаю я ваши законы. На драмовщину все охочи. Давай, давай. Недаром, а по себестоимости возьмем, остановила опять его девица. Это по какой же себестоимости? Дядя Петра часто заморгал круглыми светлыми глазками. Ну что стоит? Что стоит, я проставил. Хотите, берите, хотите, нет. Но ведь это нереально. Товарищ председатель, убедите его. Николай Иванович развернул тетрадный листок. Там было нацарапано кривыми буквами нечто вроде прейскуранта. Барана. 2 пуда пшеницы, стан 9 пудов, подножка к стану 2 пуда, воробы 2 пуда, скальница 1 пуд, прялка 5 пудов, дуплянка 2 пуда, цепь с колдаей 1 пуд, горобок 1 пуд. 25 пудов пшеницы, ты что, дядя Петра, белины объелся, сказал председатель. Небось, с меня всю жизнь налоги брали. Я этой пшеницы поотвозил в город и днем, и ночью. Кабы ссыпать все в кучу, выше горы Арарат будет. А мне заплатить за мой же инструмент нельзя. Белины объелся. Но ведь у музея нет же пшеницы, взмолилась девица. У музея нет, зато в колхозе найдется. Погоди, дядя Петра, погоди. У школы ладится так по всем правилам. «Вы ему сколько даете?» — спросил Николай Иванович девицу. 20 рублей можем заплатить». «На деньги я не согласный». «Хорошо, колхоз тебе заплатит за все 10 пудов. Согласен?» — сказал Николай Иванович. «Не согласный». «Ах, какой же вы конетельный!» — девица покачала головой. «Вот у вас записана дуплянка. И просите вы за нее 2 пуда? Ну? А ведь она старая и без крестовины. Зато она липовая. Не токмо, что на телеге. Под мышкой унесешь куда хочешь вместе с пчелами. Ставь хоть посеред леса, хоть на поле. А крестовину срубить — плевое дело». «Дед, у нас в музее и пчел-то нет!» — крикнула девица. Дядя Петра подозрительно посмотрел на нее. «Тогда зачем же вы дуплянку торгуете?» «На обозрение выставим». Дядя Петра опять часто заморгал и уставился вопросительно на председателя.